и С. Идеальная семья. Муж в свежевыглаженной рубашке и строгом галстуке каждый день ровно в 8 уходил на работу. Жена бегала по рынку в поисках дешевых продуктов. Никаких машин, никаких вечеринок, никаких скандалов. Вскоре 70-ю кучерявую квартиру ограбили. Вынесли аппаратуру, золото и 4 шубы из натурального меха. Юношу-наркомана взяли прямо во дворе. В милицию поступил сигнал, что парень не только употребляет, но и продает наркоту. Операцию по захвату провели быстро. Уже через пару минут на асфальте остался только томик Шопенгауэра. На завтра у лицемерной бабульки 42-й украли сейф с антикварным золотишком. С 47-й квартирой, с идеальной семьей, ничего плохого, разумеется, не произошло. Однажды свежим июльским вечером Витя вышел во двор. Ему нравилось курить в прохладной летней тишине. Двор спал. У помойки крутились вездесущие кошки. Из подъезда вышел глава идеальной семьи. Он выглядел странно без своей обычной отутюженной рубашки. Витя затаился в тени от дерева и без труда разглядел, как в мусорный бак полетел полиэтиленовый пакет. При досмотре оказалось, что в пакете находятся 3 пустые бутылки из-под коллекционного «Божоле», обертка от белого швейцарского шоколада, а также немалое количество презервативов с ребрами и усиками. А сверху лежала отпечатанная на принтере записка: «Витя, я давно заметил, что ты интересуешься мусором». Витя заскочил домой вымыть руки и уже через 5 минут звонил в 47-ю квартиру. Дверь открыла идеальная жена. Ее непривычно накрашенные глаза сияли. Короткая юбка не скрывала восхитительно стройных ног. «Прошу к столу, Витя». 10 миллионов долларов — это всего-навсего 5 дипломатов или 1 холщовый мешок. Босс, правда, ворчал. «Нахрена столько скопили? Не могли хотя бы по лимону возить». Но грек предпочитал одну опасную ездку 10 менее рискованным. Он любил получать адреналин в больших дозах. Рейндж-ровер мягко стелился по влажному утреннему асфальту. 4 мужчин во главе с греком слегка расслабились. До цели не больше 10 километров. Водитель уверенно держал 140. Он ехал по скоростному шоссе и совсем не ожидал, что с проселочной дороги выскочит на перерез джипу побитая жизнью зеленая копейка. Удар пришелся точно в бок рейндж-ровера. Джип отнесло к осевой, копейку сила удара развернула, чье-то поставила поперек рейнджа. Из раздолбанной машины вылезла дрожащая длинноногая красотка. Она схватилась за голову и безнадежно спросила: «Теперь вы меня убьете?» Охрана, вывалившаяся из джипа, пожирала глазами ее бесконечные ноги и стоячие грудки. Грек проглотил готовые сорваться матерные слова. Он подошел ближе. Глаза девчонки горели отчаянным страстным огнем. Грек успел представить, как он вонзается в нее и умер счастливым человеком. С охраной было покончено 2 мгновениями позже. Девушка встала с земли и принялась отряхивать одежду. Сердито сказала двум мужчинам, только что опустившим автоматы: «Не могли поаккуратней? Вы мне чуть голову не снесли, Робин Гуды».